Глава 8. Хозяйка. Назима. Всю ночь мне снятся кошмары. Липкие, истеричные, окунающие меня в ту жизнь, которой я жила еще 2 недели назад. Нет, мой бывший муж не всегда был жестоким и отвратительным тираном. Степень его неадекватов росла постепенно и подгонялась сначала гибелью моих родителей, после – отсутствием в нашем браке детей – и растущим капиталом в руках, а как следствие – вседозволенности. Тот дождливый вечер, когда меня подвез с работы коллега, стал точкой невозврата для нашего брака. Я поняла, что больше не смогу. Просто не могу объяснить себе шариатом действия мужа. Грубый секс, пощечины в процессе, а после – почти сутки на полу, пристегнутый к батарее наручниками. Это был кошмар наяву. Разочарование, падение прежних догм и авторитетов. Страх, что даже если удастся убежать, мне никто не поможет. И если бы не брат, так бы и случилось. Временно ощущение страха сменяется в моем полусне чувством вины. Мне так жаль, что сейчас из-за меня у Саида проблемы. Что он не может просто провести время со своей красивой молодой женой. Очень душевной девочкой, которой, в отличие от меня, повезло, что вынужден практически вести войну с моим бывшим мужем, не имея за спиной поддержки в виде семьи. Это так тяжело быть одному, особенно женщине. Но я обязана справиться. Ради его усилий, ради ребенка. Использовать свой шанс. А еще я очень надеюсь, что Константин не откажется от своих обязательств. «Очень. Мне кажется, что он очень терпеливый мужчина, раз так долго держит возле себя Викторию. Или у него есть на это основание? Беременна? Но если так, то почему Константин на ней не женат?» Уплываю в сонную пелену, но тут же в очередной раз, задохнувшись от липкого ужаса, открываю глаза. Обвожу глазами комнату и понимаю, что наступил новый день. По ощущениям, сейчас примерно 6 утра. Не могу больше спать. Быстро принимаю душ, привожу себя в порядок, насколько это возможно, и выхожу в коридор. Меня встречает тишина. Я медленно бреду по этажу к кухне и озираюсь по сторонам. Вчера было просто не до этого. Дом Константина нельзя назвать современным. Скорее, уютным и основательным. Такие строят несколько лет. И явно не для того, чтобы жить одному. Интересно, у него была семья? Жена? Есть ли дети? У нас, мужчины в этом возрасте, иногда имеют внуков. Останавливаюсь возле большого окна в пол и немного приоткрываю створку, впуская в дом утреннюю осеннюю свежесть. Она пахнет дождем, прелыми яблоками, а еще едва уловимо какой-то травой. Взгляд падает вниз на попавшую в проем штору, а заодно выхватывает небольшой кустик в углу дорожки. Мелисса, догадываюсь я. Прислушиваюсь к себе и понимаю, что меня на удивление не тошнит. А значит, нужно воспользоваться моментом и что-нибудь съесть. Хоть кусок хлеба с чаем. Мне кажется, что Константин не будет против. Немного порывшись в холодильнике, решаю, что приготовить для хозяев дома завтрак будет достойным извинением за те неудобства, что я им доставила. Из остатков овощей нарезаю салат. Варю к нему яйца и сливочный соус. Сосиски обжариваю вместе с хлебом и сыром в виде закрытых бутербродов. Нахожу заварочный чайник и задумчиво кручу его в руках. Заваривать чай из пакетика не хочется. Делаю попытку раздобыть ему какую-то альтернативу, хотя бы в виде молотого кофе. Но нахожу только подсохший, нарезанный на тарелку дольками лимон и остатки засахарившегося меда. Да, с продуктами в этом доме не густо. Порыв ветра распахивает окно настежь. И я, боясь за стекло, бегу к нему, чтобы закрыть. Уже почти поворачиваю ручку, как вспоминаю об ароматном кустике возле дорожки. Прикидываю в голове, как бы мне до него добежать и сорвать. Это стало бы отличной альтернативой чаю. Крадучись, приношу туфли из прихожей Беру с кухни нож и вполне благополучно осуществляю свою затею, даже не успев замерзнуть. Тщательно промываю листики от земли, кладу к ним засохшие дольки лимона и заливаю кипятком. Даю настояться около 5 минут и добавляю мед. Наливаю себе в кружку, чтобы снять пробу, и ловлю себя на том, что улыбаюсь. Вкусно, очень тепло. Съедаю вместе с чаем пару тостов и сбегаю к себе в комнату, чтобы не раздражать своим присутствием женщину Константина. Неожиданно для себя обнаруживаю, что в моей спальне имеется телевизор. Включаю его, попадая на какой-то популярный турецкий сериал, и сама не замечаю, как расслабляюсь и отключаюсь. Просыпаюсь я от звуков нарастающего скандала и резко сажусь на кровати, узнавая раздраженный голос Константина. «Сядь и позавтракай со мной!» – давит интонацией. «Человек старался, готовил». «У меня, слава богу, есть коктейль», – фыркает она. «После этой жратвы можно слечь в больницу с панкреатитом». «Конечно», – хмыкает Тихомиров. «Лучше с анорексией. Брось, я сказал, свои таблетки и поешь нормально. Я с тобой говорю». «У меня комментарии», – звенит голос Вики. «Ты посмотри, посмотри, как всем понравилась фотосессия, что я тебе вчера показывала. За час почти 300 лайков». «Не понял», – рычит Константин. Дальше на несколько секунд наступает тишина, а потом ее разрезает истеричный визг и звук удара. Рефлекторно закрываю ладонями глаза. «Ой, мамочка, мне кажется, что на этот раз точно отхватила сама Виктория». «Ты разбил его!» – кричит она. «Ты хоть понимаешь, что там вся моя жизнь? Телефоны, аккаунты, фотографии, в конце концов!» С облегчением выдыхаю. «Нет, не тронул». «Восстановишь», – небрежно отвечает ей Тихомиров. «Если бы ты меня не спровоцировала, этого бы не произошло. Я распорядился удалить фотографии». «Ты, да ты, я не твоя подчиненная. Я не обязана тебя слушаться». «Ты моя женщина. Пока еще», – добавляет он. «И да», – рявкает так, что даже у меня начинает звенеть в ушах. «Обязана слушаться, если хочешь задержаться на своем месте». «Ах, вот как!» – шипит Виктория. Дальше гремит посуда и слышится звук захлопывающейся двери. Оглушенная, обнимаю себя за колени и ложусь на них щекой. Мне грустно от того, что Константин принадлежит этой женщине. Мне бы хотелось, чтобы он был счастлив. Нет, я не уверена, что он хороший человек. Но хотя бы за его достойное поведение и за то, что он сделал для меня, хочу. Подбегаю к окну и смотрю на улицу. Машина Виктории с визгом разворачивается и выезжает из двора. Тяжело вздыхая, прислоняюсь виском к откосу. И права у нее есть, и машина, а у меня нет. Вот поэтому и Константин у нее есть, а у меня... Резко обрываю мысль, мысленно давая себе по щекам. «Ты просто падшая женщина, Назима. Думаешь и мечтаешь совершенно не о том, о чем должна. И правильно с тебя упал во дворе этого дома платок. Очень символично. Потому что и глаза твои бесстыжи, и мысли». Резкий требовательный стук в дверь заставляет меня отпрянуть от окна и пулей залететь на кровать. «Да», – отвечаю срывающимся голосом и хватаю в руки пульт. «Войдите». Дверь открывается. Мое сердце начинает истошно колотиться. «Доброе утро!» В проеме появляется Тихомиров и окидывает меня внимательным, но немного растерянным взглядом. «Ты там всего наготовила?» Разводит руками и хмурится. «Не надо было!» Панически обрывается у меня внутри. «Извините!» «Да нет!» Качает он головой. «Я просто обычно в кафе возле офиса завтракаю. Не люблю один. Составишь компанию, раз так вышло?» «Я собираюсь сказать, что уже поела, но осекаюсь». «Пожалуйста», – по-простому добавляет Константин. И я киваю. «Хорошо».